Герой Ди Каприо, Дэнни Арчер, выходец из ЮАР, то есть местный, для него происходящее вокруг привычная часть жизни, а не колониальный ад, из которого хочется как можно скорее сбежать обратно в цивилизацию. Как мы узнаем из его разговора по душам с Мэдди Боуэн, Дженнифер Коннелли, американской журналисткой, приехавшей делать репортаж об ужасах войны, родители Дэнни были убиты по причине расовой ненависти, а он совсем юнцом попал в армию, мало чем отличающуюся своими порядками от террористов. Теперь Дэнни воюет за свое безбедное будущее, надзирая за контрабандистами и надеясь однажды отхватить редкую добычу, реализовав которую на черном рынке он сможет наконец купить себе кусок выжженной солнцем и пропитавшейся кровью земли, построить дом, жить, как и полагается человеку в нормальном мире. Ди Каприо, следуя давней привычке, полностью погрузился в контекст, нанял специалистов, научивших его имитировать южноафриканский акцент, провел в барах Мозамбика почти месяц с подобными Дэнни Арчеру персонажами, ночи напролет выпивая егермейстер и сквернословие. Его партнером стал довольно известный актер бенинского происхождения Джимон Хансу, уже принявший участие в «Гладиаторе» и «Амистаде», начинавший свою карьеру между двумя мирами – высокой моды в Париже и крайней бедности в Порто-Ново. Именно благодаря Соломону Ванди, несчастному рыбаку, чьего сына похитили повстанцы, Дэнни Арчер начинает видеть реальность в нескольких измерениях, понимая, что не он один жертва жестокой несправедливости, что не только он имеет право на благополучную жизнь. Герой Джимона Хансу пробуждает в Дэнни эмпатию. Вместе с состраданием в его сердце зарождается и любовь к Мэдди, в итоге побеждающая цинизм.